Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге за красной печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен – это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину – сажень. Это гибкий, гладкий прут из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки вазов. Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого Поста. Подстрекаемый детским любопытством, мне шел 9-й год, я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день, во все время казни. Морозы стояли в те дни самые лютые. На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла, близ нее прохаживались два палача, парни лет 25, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных. Около 9 часов утра прибыли на место казни осужденные кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие к 70 или к 50, а третьи к 25 ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому. Кнут тащился между ног палача по снегу. Когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и так далее. Наивно детскими любопытными глазами следил я за взмахами кнута и смотрел на спину казнимых. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро. Затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень-очень медленно. При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки, и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать. Под кнутом, сколько помню, ни один не умер. Помирали на второй или третий день после казни. Между тем, каждый получал определенное приговором суда число ударов. Но ударами кнута казнь не оканчивалась. После кнута наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан. На спину, которая походила на высоко вздутое рубленное мясо, накидывали какой-то тулуп. Палач брал коробочку, вынимал из нее рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек в 1/2 дюйма длины.